Часть первая. Глава первая. Свадьба Сен-Люка. В последнее воскресенье Масленицы 1578 года после народного гуляния, когда на парижских улицах затихало шумное дневное веселье, в роскошном дворце, только что возведенном на берегу Сены, почти напротив Лувра, для прославленного семейства Монмаранси, которое, проднившись с королевским домом по образу жизни, не уступало принцам, начиналось пышное празднество. Сие семейное торжество, последовавшее за общественными увеселениями, было устроено по случаю бракосочетания Франсуа де Эпине, де Сен-Люка, наперсника и любимца короля Генриха III, с Жанной де Коссе-Брисак, дочерью маршала де Коссе-Брисак. Свадебный обед был дан в Лувре, и король, который с величайшей неохотой согласился на этот брак, явился к столу с мрачным выражением лица, совершенно неподобающим для такого случая. Да и наряд короля находился в полном соответствии с его лицом. Генрих был облачен в темно-коричневый костюм, тот самый, который его написал Клуэ на картине, изображающей свадьбу Жуаэза. При виде этого угрюмого величия, этого короля, похожего на свой собственный призрак, гости цепенели от страха, и особенно сильно сжималось сердце у юной новобрачной, на которую король всякий раз, когда он удостаивал ее взгляда, взирал с явным неодобрением. Однако насупленные в разгаре брачного пира брови короля, казалось, ни у кого не вызывали удивления. Все знали, что причина кроется в одной из тех дворцовых тайн, что лучше обходить стороной, как подводные рифы, столкновение с которыми грозит неминуемым кораблекрушением. Едва дождавшись окончания обеда, король порывисто вскочил, и всем гостям волей-неволей пришлось последовать его примеру. Поднялись даже те, кто шепотом высказывал желание еще побыть за пиршественным столом. Тогда Сен-Люк, долгим взглядом посмотрев в глаза жены, словно желая почерпнуть в них мужество, приблизился к своему господину. «Государь», — сказал он, — «не соблаговолит ли Ваше Величество послушать нынче вечером скрипки и украсить своим присутствием бал, который я хочу дать в вашу честь во дворце Монмаранси?» Генрих III повернулся к новобрачному со смешанным чувством гнева и досады, но Сен-Люк склонился перед ним так низко, на лице его было написано такое смирение, а в голосе звучала такая мольба, что король смягчился. «Да, сударь», — ответил он, — «мы придем, хотя вы совсем не заслуживаете подобного доказательства нашей благосклонности». Тогда бывшая девица де Брисак, отныне госпожа де Сен-Люк, почтительно поблагодарила короля, но Генрих повернулся к новобрачной спиной, не пожелав ей ответить. «Чем вы провинились перед королем, господин де Сен-Люк?» — спросила Жанна у своего мужа. «Моя дорогая, я все расскажу вам потом, когда эта грозовая туча рассеется. А она рассеется?» «Должна», — ответил Сен-Люк. Новобрачная еще не освоилась с положением законной супруги и не решилась настаивать. Она запрятала любопытство в глубокие тайники сердца и дала себе слово продолжить разговор в другую, более благоприятную минуту, когда она сможет продиктовать свои условия Сен-Люку, не опасаясь, что он их отвергнет. Итак, в тот вечер, когда начинается история, которой мы намерены поделиться с нашими читателями, во дворце Монмаранси ожидали прибытия Генриха III. Но пробило уже 11 часов, а короля все еще не было. Сен-Люк пригласил на бал всех, кто числился в его друзьях или в друзьях короля. Кроме того, он разослал приглашение принцам и фаворитам принцев, начиная с приближенных нашего старого знакомца, герцога Алансонского, которого восшествие Генриха III на королевский престол сделало герцогом Анжуйским. Но герцог не счел нужным появиться на свадебном обеде в Лувре и, по всей видимости, не собирался присутствовать на свадебном балу во дворце Монмаранси. Короля Наварского и его супруги в Париже не было. Они, как это известно читателям нашего предыдущего романа, спаслись бегством в Биарн, и там возглавили войска гугенотов, оказавшие открытое сопротивление королю. Герцог Анжуйский, по своему всегдашнему обыкновению, тоже ходил в недовольных, но недовольство это было скрытным и незаметным. Герцог неизменно старался держаться в задних рядах, выталкивая вперед тех дворян из своего окружения, кого не отрезвила ужасная судьба Ламоля и де Коконаса. чья казнь, несомненно, еще жива в памяти наших читателей. Само собой, разумеется, приверженцы герцога и сторонники короля пребывали в состоянии дурного мира. Не менее 2-3 раз в месяц между ними завязывались дуэли, и только в редчайших случаях дело обходилось без убитых или, по меньшей мере, без тяжело раненых. Что до Екатерины Медичи, то самое заветное желание королевы-матери исполнилось. Ее любимый сын достиг трона, о котором она так мечтала для него, а вернее сказать, для самой себя. Теперь она царствовала, прикрываясь его именем, всем своим видом и поведением выказывая, что в всем бренном мире занята только заботами о своем здоровье, и ничто другое ее не беспокоит. Сен-Люк, встревоженный не сулящим ничего доброго отсутствием короля и принцев, пытался успокоить своего тестя, который по той же причине был огорчен до глубины души. Убежденный, как, впрочем, и весь двор в том, что короля Генриха и Сен-Люка связывают тесные дружеские узы, маршал рассчитывал породниться с источником благодеяний, и вот тебе на. Все вышло наоборот. Его дочь сочеталась с браком с ходячим воплощением королевской немилости. Сен-Люк всячески пытался внушить старику уверенность, которой сам не испытывал, а его друзья — Можерон, Шомберг и Келюс, разодетые в пух и прах, неестественно прямые в своих великолепных камзолах с огромными брыжами, на которых голова покоилась, как на блюде, шуточками и ироническими соболезнованиями лишь подливали масло в огонь. «Бог мой! Наш бедный друг!» — соболезновал Сен-Люку Жак де Леви, граф де Келюс. «Я полагаю, на этот раз ты действительно пропал?» «Король на тебя сердится, ведь ты пренебрег его советами, герцог Анжуйский тоже, ведь ты не выказал должного почтения к его носу». Лицо герцога Анжуйского было обезображено оспой, и казалось, что на этом лице два носа. Примечание автора. «Ну нет», — возразил Сен-Люк, — «ошибаешься, Келюс, король не пришел, потому что отправился на богомолье в Минимский монастырь, что в Винсентском лесу, а герцог Анжуйский, потому что влюбился в какую-то даму, которую я, как на грех, обошел приглашением». «Рассказывай», — возразил Можерон. «Видел, какую мину скорчил король на обеде? А у человека, который раздумывает, не взять ли ему посох, да и не пойти ли на богомолье, и выражение лица бывает благостное, умиленное. Ну, а герцог Анжуйский? Пусть ему помешали прийти какие-то личные дела, как ты утверждаешь, но куда же делись его анжуйцы, где хотя бы один из них? Оглянись вокруг, полнейшая пустота, даже этот бахвал Бюсси не соизволил явиться. Ах, господа, — сказал маршал де Бриссак, сокрушенно качая головой, — как все это смахивает на опалу. Господи, боже мой, неужто его величество разгневался на наш дом, всегда такой преданный короне? И старый царедворец скорбно воздел руки к горе. Молодые люди смотрели на Сен-Люка, заливаясь смехом. Их веселое настроение отнюдь не успокаивало старого маршала, а лишь усугубляло его отчаяние. Юная новобрачная, задумчивая и сосредоточенная, мучилась тем же вопросом, что и ее отец. Чем мог Сен-Люк прогневать короля? Сам Сен-Люк, конечно, знал, в чем он провинился, именно поэтому он и волновался больше всех. Вдруг одной из дверей залы возвестили о прибытии короля. «Ах!» — воскликнул просиявший маршал. «Теперь мне уже ничего не страшно. Для полного счастья мне не хватает только услышать о прибытии герцога Анжуйского». «А меня, — пробормотал Сен-Люк, — присутствие короля пугает больше, чем его отсутствие. Он явился сюда неспроста, наверное, хочет сыграть со мной злую шутку, и герцог Анжуйский не счел нужным явиться по той же причине». Эти невеселые мысли не помешали Сен-Люку со всех ног устремиться навстречу своему повелителю, который наконец-то расстался с мрачным коричневым одеянием и вступал в залу в колыхании перьев, блеске шелков, сиянии бриллиантов. Но в тот самый миг, когда в одной из дверей появился король Генрих III, в противоположной двери возник другой король Генрих III, полное подобие первого, точно так же одетый, обутый, причесанный, завитой, набеленный и нарумяненный. И придворные, толпой бросившиеся было навстречу первому королю, вдруг остановились, как волна, встретившая на своем пути опору моста, и, закрутившись водоворотом, отхлынули к той двери, в которую вошел королевский двойник. Перед глазами Генриха III замелькали разинутые рты, разбегающиеся глаза, фигуры, совершавшие пируэты на одной ноге. «Что все это значит, господа?» — спросил король. Ответом был громкий взрыв хохота. Король, вспыльчивый по натуре и в эту минуту особенно нерасположенный к кротости, нахмурился, но тут сквозь толпу гостей к нему пробрался Сен-Люк. «Государь», — сказал Сен-Люк, — «там Шико, ваш шут. Он оделся точно так же, как ваше величество, и сейчас жалует дамам руку для поцелуя». Генрих III рассмеялся. Шико пользовался при дворе последнего Валуа свободой, равной той, которой был удостоен за 30 лет до него Трибуле при дворе Франциска I, и той, которой будет предоставлена 40 лет спустя Ланжели при дворе короля Людовика XIII. Дело в том, что Шико был необычный шут. Прежде чем зваться Шико, он звался Де Шико. Простой гасконский дворянин, он не только дерзнул вступить в любовное соревнование с герцогом Майенским, но и не постеснялся взять верх над этим принцем крови, за что герцог, как говорили, учинил над ним расправу, и Шико пришлось искать убежище у Генриха III. За покровительство, оказанное ему преемником Карла IX, он расплачивался тем, что говорил королю правду, как бы горька она ни была. «Послушайте, мэтр Шико», — сказал Генрих, — «два короля на одном балу — слишком большая честь для хозяина. Коли так, то дозволь мне сыграть роль короля, как сумею, а сам попробую изобразить герцога Анжуйского. Может, тебя и в самом деле примут за него, и ты услышишь что-нибудь любопытное, а то и узнаешь, что замышляет твой братец или, на худой конец, чем он сейчас занят». «И в самом деле», — сказал король с явным неудовольствием, — «мой брат, герцог Анжуйский, отсутствует. Еще одна причина, почему ты должен его заменить. Решено. Я буду Генрихом, а ты Франсуа, я буду царствовать, а ты танцевать. Я выложу весь набор ужимок, подобающих королевскому величеству, а ты малость поразвлечешься, бедный король». Взгляд короля остановился на Сен-Люке. «Ты прав, Шико, я займусь танцами», — сказал он. «Как я ошибался, опасаясь королевского гнева», — подумал маршал де Бриссак. Совсем наоборот, король в редкостном расположении духа. И он засуетился, расточая комплименты всем гостям, без разбору, налево и направо, а главное, не забывая при этом похвалить и себя за то, что ему удалось подыскать дочери супруга, столь щедро осыпанного милостями его величества. Тем временем Сен-Люк подошел к своей жене. Жанна де Бриссак не была писаной красавицей, однако она обладала прелестными черными глазками, белоснежными зубками, ослепительным цветом лица, то есть всем тем, что в совокупности принято называть очаровательной внешностью. «Сударь», — обратилась она к мужу, поглощенная все той же мыслью, — «объясните мне, чего от меня хочет король? С тех пор, как он здесь, он не перестает мне улыбаться». «Но когда мы возвращались с обеда, вы говорили совсем другое, милая Жанна. Тогда его взгляд пугал вас». «Тогда его величество было в дурном настроении», — сказала молодая женщина. «Ну а теперь?» «Теперь еще хуже», — прервал ее Сен-Люк. «Король смеется, не разжимая губ. Я предпочел бы видеть его зубы». «Жанна, бедняжка моя, король приготовил для нас какой-то подлый сюрприз. О, не глядите на меня так нежно, умоляю вас. Лучше всего повернитесь ко мне спиной. Смотрите, к нам весьма кстати приближается Можерон. Удержите его возле себя, приголубьте, приласкайте его». «Знаете, сударь», — улыбнулась Жанна, — «вы даете мне довольно сомнительный совет, и если я в точности ему последую, могут подумать...» «Ах!» — вздохнул Сен-Люк. «Ну и пусть подумают. Просто прекрасно будет, если подумают». И, повернувшись спиной к своей до нельзя удивленной супруге, он отправился ублажать Шико, который увлеченно пыжился, изображая короля, и своими гримасами вызывал всеобщее веселье. Тем временем Генрих, пользуясь дарованной ему свободой от королевского величия, танцевал, но, танцуя, не терял из виду Сен-Люка. Тот подзывал его к себе и делился пришедшей в голову остротой, которая всякий раз, независимо от того, удалась она или нет, вызывала у новобрачного приступ громкого смеха, то угощал его из своей бонбоньерки засахаренным миндалем и глазированными фруктами, которые Сен-Люк неизменно находил превосходными. Стоило Сен-Люку на минуту отлучиться из той залы, где был король, хотя бы с намерением поприветствовать гостей в других залах, как Генрих тут же отряжал за ним одного из своих родственников или придворных и, сияющий улыбками новобрачный, возвращался к своему повелителю, а король, увидев своего любимца, обретал превосходное расположение духа. Внезапно королевских ушей достиг шум настолько сильный, что его не могла заглушить общая сумятица звуков. «Эге», — сказал Генрих, — «кажется, это голос Шико. Ты слышишь, Сен-Люк? Король изволит гневаться». «Да, государь», — отозвался Сен-Люк, не показывая вида, что уразумел намек, содержащийся в этих словах. «Похоже, он с кем-то не поладил». «Пойдите, узнайте, что там случилось», — распорядился король, — «и немедленно доложите мне». Сен-Люк отправился выполнять приказ, и в самом деле Шико громко кричал в подражание королю, выговаривая слова в нос. «Я навыпускал кучу указов против расточительства, если их мало. Я выпущу новые и буду их множить и множить, пока они не возымеют своего действия. Коли они недостаточно хороши, пусть их, по крайней мере, будет много. Клянусь рогом Вельзевула, моего кузена, 6 пажей, господин Дебюсси, это слишком». И Шико надул щеки, широко расставил ноги и подбоченился, добившись полного сходства с королем. «Что он там болтает о Бюсси?» — нахмурясь спросил король. Уже вернувшийся Сен-Люк хотел было ответить, но тут толпа расступилась и открыла их взором 6 пажей, одетых в камзолы из золотой парчи, увешанных ожерельями. На груди у каждого пажа всеми цветами радуги сиял герб его господина, вышитый драгоценными камнями. За пажами выступал красивый молодой мужчина. Он высоко нес свою гордую голову и шествовал, презрительно вздернув верхнюю губу и бросая по сторонам надменные взоры. Его простая одежда из черного бархата разительно отличалась от богатых костюмов пажей. «Бюсси!» — раздались голоса. «Бюсси! Дамбуаз!» И толпа, хлынувшая навстречу вновь прибывшему, появление которого вызвало в зале такой переполох, расступилась, давая ему проход. Можерон, Шомберг и Келюс окружили короля, словно желая защитить его от опасности. «Ах, вот как! Слуга здесь, а хозяина что-то не видать!» — сказал Можерон, намекая на неожиданное появление Бюсси и на отсутствие герцога Анжуйского, к свите которого тот принадлежал. «Подождем», — заметил Келюс. «Перед слугой идут его собственные слуги, а главный хозяин, может быть, появится после хозяина 6 первых слуг». «Тут есть о чем тебе поразмыслить, Сен-Люк», — вмешался Шомберг, самый молодой, а посему и самый дерзкий миньон короля Генриха. Примечание. Миньон. Милый. Фаворит. «Ты заметил, что господин Дебюсси не слишком-то почтителен по отношению к тебе? Видишь, на нем черный камзол. Какого черта? Разве это наряд для свадебного бала?» «Нет», — заметил Келюс, — «это траур для похорон». «Уж не его ли это похороны, и не одел ли он траур по самому себе?» — пробормотал Генрих. «И при всем том, Сен-Люк», — сказал Можерон, — «герцог Анжуйский не последовал за Бюсси. Неужели ты и тут попал в немилость?» Это многозначительное «и тут» кольнуло новобрачного в самое сердце. «Ну а почему, собственно, он обязан следовать за Бюсси?» — подхватил Келюс. «Неужто вы позабыли, когда его величество оказал честь господину де Бюсси и обратился к нему с вопросом, не пожелает ли он принадлежать к людям короля?» То Бюсси ответил, что, уже принадлежа к дому Клермонов, он не испытывает необходимости принадлежать кому-то еще и вполне довольствуется возможностью быть хозяином самому себе, ибо уверен, что в собственной персоне обретет самого лучшего принца из всех существующих на свете. Король сдвинул брови и закусил ус. «И несмотря на это, — сказал Можерон, — как мне кажется, Бюсси все же поступил в свиту герцога Анжуйского. Ну и что же? — флегматично парировал Келюс. — Значит, он счел, что герцог посильнее нашего короля». Это замечание до глубины души задело Генриха, который всю свою жизнь по-братски ненавидел герцога Анжуйского. Поэтому, хотя король не произнес ни слова, он заметно для всех побледнел. «Ну-ну, господа», — попытался утихомирить разгорающиеся страсти, дрожащие от волнения Сен-Люк, — «пощадите хоть немного моих гостей, не портите мне день свадьбы». Эта мольба, по-видимому, направила мысли Генриха в другое русло. «В самом деле не будем портить Сен-Люку день его свадьбы, господа», — сказал он, покручивая усы с лукавым видом, который не ускользнул от бедного новобрачного. «Так что же выходит?» — воскликнул Шомберг. «Бюсси нынче в союзе с Бриссаками?» «Откуда ты это взял?» — спросил Мажорон. «Оттуда, что Сен-Люк стоит за него горой, черт побери! В этом презренном мире каждый стоит только сам за себя. Я не солгу, сказав, что у нас защищают только своих родных, союзников и друзей. Господа, — возразил Сен-Люк, — господин де Бюсси мне ни союзник, ни друг, ни родственник. Он мой гость». Услышав эти слова, король бросил на говорившего злобный взгляд. И, кроме того, поторопился исправить свой промах, несчастный Сен-Люк, сраженный королевским взором. «Я вовсе не собираюсь его защищать». Бюсси, предшествуемый шестеркой пажей, с достоинством приближался к королю, намереваясь его приветствовать, но тут Шико, не стерпев, что кому-то отдают предпочтение, перед его особой закричал: «Эй, ты, там! Бюсси! Бюсси Дамбуаз! Луи де Клермон! Граф де Бюсси! Тебя, видать, не докличешься, пока не перечислишь всех твоих титулов. Неужто ты не видишь, где настоящий Генрих? Неужто не можешь отличить короля от дурака? Тот, кому ты так важно вышагиваешь, — это Шико. Мой дурак, мой шут. Он порой вытворяет такие лихие дурачества, что я со смеху помираю». Однако Бюсси невозмутимо продолжал свой путь и, поравнявшись с Генрихом, уже хотел было склониться перед ним в поклоне, но тут король сказал: «Разве вы не слышите, господин де Бюсси? Вас зовут». И под громкий хохот миньонов повернулся спиной к молодому человеку. Бюсси покраснел от гнева, но тут же взял себя в руки. Он сделал вид, будто принимает всерьез слова короля, и, словно не слыша шуточек Келюса, Шомберга и Мажорона, и не видя их наглых усмешек, обратился к Шико. «Ах, простите, государь», — сказал он, — «иные короли так похожи на шутов, что ошибиться весьма нетрудно. Я надеюсь, вы извините меня за то, что я принял вашего шута за короля». «Что такое?» — протянул Генрих, поворачиваясь к Бюсси. «Что он сказал?» «Ничего, государь», — поспешил отозваться Сен-Люк, которому, по-видимому, небеса предназначили весь этот вечер быть миротворцем. «Ничего, ровным счетом ничего. Нет, мэтр Бюсси», — изрек Шико, поднявшись на носки и надув щеки, как это делал король, желая придать себе величественный вид. «Ваше поведение непростительно». «Прошу извинить меня, государь», — смиренно молил Бюсси. «Я задумался». «О чем?» «Небось, о своих пажах, сударь?» — раздраженно спросил Шико. «Да вы разоритесь на этих мальчишках, и, клянусь смертью Христовой, вы явно покушаетесь на наши королевские прерогативы». «Но каким образом?» — почтительно осведомился Бюсси. Он понимал, что, позволив шуту занять свое место, король поставил самого себя в смешное положение. «Прошу, ваше величество, объясниться, и если я действительно допустил ошибку, ну что ж, я признаюсь в этом со всем смирением». «Рядите в золотую парчу всякий сброд». И Шико ткнул пальцем в пажей. «А вы дворянин, полковник, отпрыск Клермонов, почти принц. Наконец вы являетесь на бал в простом черном бархате, государь», — громко сказал Бюсси, поворачиваясь к миньонам короля. «Я делаю так, потому что в наше время всякий сброд наряжается как принцы, и хороший вкус требует от принцев, чтобы они отличали себя, одеваясь как всякий сброд». И он вернул молодым миньонам, утопающим в блеске драгоценностей, усмешку не менее презрительную, чем те, которыми они награждали его минуту тому назад. Генрих посмотрел на своих любимцев, побледневших от ярости, казалось, скажу он только слово, и они бросятся на Бюсси. Келюс, который больше других был зол на Бюсси, давно бы схватился с ним, не запрети ему этого король, положил руку на эфес шпаги. «Уж не намекаете ли вы на меня и на моих людей?» — воскликнул Шико. Узурпировав место короля, он произнес те слова, которые подобало бы произнести Генриху, но при этом шут встал в напыщенную героическую позу капитана Матамора и был настолько смешон, что половина зала разразилась хохотом. Примечание. Капитан Матамор — постоянный персонаж испанской комедии «Хвастливый воин». Другая половина молчала по очень простой причине. Те, кто смеялся, смеялись над теми, кто хранил серьезный вид. Трое друзей Бюсси, почуяв назревавшую стычку, сплотились вокруг него. Это были Шарль Бальзак Дантраге, более известный под именем Антраге, Франсуа Доди, Викон де Ребейрак и Ливаро. Увидев такую подготовку к враждебным действиям, Сен-Люк догадался, что Бюсси пришел по поручению герцога с целью учинить скандал или бросить кому-нибудь вызов. При этой мысли Сен-Люк вздрогнул, он почувствовал себя зажатым между двумя могущественными и распаленными гневом противниками, избравшими его дом полем сражения. Несчастный новобрачный поспешил к Келюсу, возбужденный вид которого бросался всем в глаза, положил руку на его пальцы, сжимавшие эфес шпаги, и обратился к нему со словами: «Увещевание, Бога ради, дружище, уймись! Подожди, наш час еще придет, проклятие!» «Уймись ты сам, если можешь», — закричал Келюс. «Ведь пощечина этого наглеца задела тебя не меньше, чем меня. Кто оскорбил одного из нас, оскорбил всех нас, а кто оскорбил всех нас, оскорбил короля». «Келюс, Келюс», — не отставал Сен-Люк, — «подумай о герцоге Анжуйском. Это он стоит за спиной Бюсси. Правда, его здесь нет, но тем более нам надо быть настороже. Он невидим, но тем он опаснее. Надеюсь, ты не оскорбишь меня подозрением, что мне страшен слуга, а не господин. Дьявольщина! Да кто может быть страшен людям французского короля? Если мы подвергнемся опасности, сражаясь за короля, то король сумеет оборонить нас. Тебя — да, но не меня», — жалобно сказал Сен-Люк. «Ах, пропади ты пропадом! И какого дьявола ты вздумал жениться? Ведь ты знаешь, как ревнует король своих друзей». «Ладно», — подумал Сен-Люк, — «раз уж каждый стоит только за себя, то не будем и мы о себе забывать. Я хочу прожить спокойно хотя бы первые две недели после свадьбы, а для этого мне надо задобрить герцога Анжуйского». И с такими мыслями он оставил Келюса и направился к Бюсси. Бюсси стоял с гордо поднятой головой и обводил взглядом присутствующих. Он весь ушел вслух, надеясь в ответ на брошенные им оскорбления уловить какую-нибудь дерзость по своему адресу. Но никто на него не смотрел, все хранили упорное молчание. Одни опасались вызвать неодобрение короля, другие — неодобрение Бюсси. Последний, увидев приближающегося к нему Сен-Люка, решил, что наконец-то добился своего. «Сударь», — обратился он к хозяину дома, — «по-видимому, вы желаете побеседовать со мной, и, наверное, я обязан этой честью тем словам, которые я только что произнес». «Словам, которые вы только что произнесли?» — самым простодушным видом переспросил Сен-Люк. «А что, собственно, вы произнесли?» «Я ничего не слышал, уверяю вас. Я просто увидел вас и обрадовался, что могу доставить себе удовольствие приветствовать столь высокого гостя и поблагодарить его за честь, оказанную моему дому». Бюсси был человеком незаурядным во всех отношениях, смелым до безрассудства, но в то же время образованным, остроумным и прекрасно воспитанным. Зная несомненное мужество Сен-Люка, он понял, что долг гостеприимства одержал в нем верх над утонченной щепетильностью придворного. Всякому другому Бюсси не приминул бы слово в слово повторить сказанную им фразу, то есть бросить вызов в лицо, но, обезоруженный дружелюбием Сен-Люка, он отвесил ему вежливый поклон и произнес несколько любезностей. «Эге», — сказал Генрих, увидев, что Сен-Люк разговаривает с Бюсси, — «мне кажется, мой петушок уже прокукарекал капитану. Он правильно сделал, но я не хочу, чтобы его убили. Пойдите, Келюс, узнайте, в чем там дело. Впрочем, нет. У вас слишком горячий нрав. Пойдите лучше вы, Мажерон». «Что ты сказал этому Фату?» — спросил король, когда Сен-Люк вернулся. «Я, государь?» «Ну да, ты. Я пожелал ему доброго вечера». «Вот как? И это все?» — сердито буркнул король. Сен-Люк понял, что сделал неверный шаг. «Я пожелал ему доброго вечера», — продолжал он, а потом сказал, что завтра поутру буду иметь удовольствие пожелать ему доброго утра. «Хорошо. А я было усомнился в твоей смелости, удалец. Но, ваше королевское величество, окажите мне милость сохранить это в тайне», — подчеркнуто тихим голосом попросил Сен-Люк. «Черт побери! Само собой, я не собираюсь тебе мешать. Хорошо бы ты избавил меня от него, но сам при этом не поцарапался». Миньоны обменялись между собой быстрыми взглядами, но Генрих III сделал вид, что ничего не заметил. «Ибо в конце концов, — продолжал он, — этот наглец стал совершенно невыносим». «Да-да», — сказал Сен-Люк, — «но будьте спокойны, государь, рано или поздно на него найдется управа». «Хм», — недоверчиво хмыкнул король, покачивая головой, — «шпагой он владеет мастерски. Хорошо бы его покусала бешеная собака. Тогда бы мы от него отделались без всяких трудов». И он бросил косой взгляд на Бюсси, который разгуливал по залу в сопровождении трех своих друзей, толкая или высмеивая всех, кого он считал врагами герцога Анжуйского. Само собой, разумеется, что эти люди были сторонниками короля. «Черт побери!» — закричал Шико. «Не смейте обижать моих любимчиков, мэтр Бюсси! А не то, будь я хоть король и раскороль, но я обнажу шпагу не хуже любого шута!» «Ах, мошенник!» — пробормотал Генрих. «Даю слово, он прав. Если Шико будет продолжать свои шуточки в том же духе, я его поколочу, государь», — сказал Мужерон. «Не суйся, куда тебя не спрашивают, Мужерон. Шико дворянин и весьма щепетилен в вопросах чести. К тому же колотушек заслуживает вовсе не он, и здесь он отнюдь не из самых дерзких». На этот раз намек был ясен. Келюс сделал знак «До» и «Депернону», которые блистали в других углах зала и не были свидетелями выходки Бюсси. «Господа», — начал Келюс, отведя своих друзей в сторону, — «давайте посоветуемся». «Ну а ты, Сен-Люк, иди беседуй с королем и продолжай свое дело миротворца, по-моему, ты в нем весьма преуспел». Сен-Люк счел это предложение разумным и отошел к королю, который о чем-то горячо спорил с Шико. Келюс увлек четырех миньонов в оконную нишу. «Ну, послушаем, зачем ты нас созвал?» — сказал Депернон. «Я там волочился за женой Жуаеза и предупреждаю, если ты не сообщишь что-нибудь по-настоящему важное, я тебя никогда не прощу». «Я хочу вас предупредить, господа», — обратился Келюс к своим товарищам, — «что сразу же после бала я отправляюсь на охоту». «Отлично», — сказал До. «А на какого зверя?» «На кабана». «Что это тебе взбрело в голову? Ехать охотиться в такой собачий холод. И для чего? Чтоб тебе же выпустили кишки в каком-нибудь перелеске». «Ну и пусть. Все равно я еду. Один?» «Нет, с Можероном и Шомбергом. Мы будем охотиться для короля». «А, понятно», — в один голос сказали Можерон и Шомберг. Король изъявил желание видеть завтра на своем обеденном столе кабанью голову. «С отложным воротником по-итальянски?» — сказал Можерон, намекая на простой отложной воротничок, который носил Бюсси, в отличие от пышных брыжей миньонов. «Так-так», — подхватил Депернон. «Идет. Я участвую в деле». «Но что случилось?» — спросил До. «Объясните мне, я все еще ни черта не понимаю». «Да оглянись вокруг, мой милый». «Ну, оглянулся. Разве ты не видишь наглеца, который смеется тебе в лицо? Бюсси, что ли? Ты угадал». «А не кажется ли тебе, что это и есть тот самый кабан, чья голова порадовала бы короля?» «Ты уверен, что король начал до...» «Вполне уверен», — прервал его Келюс. «Тогда пусть будет так. На охоту. Но как мы будем охотиться? Устроим засаду. Засада всего надежнее». Бюсси издали заметил, что миньоны о чем-то совещаются, и, не сомневаясь, что речь идет о нем, направился к своим противникам, на ходу перебрасываясь шуточками с друзьями. «Присмотрись получше, Антраге, взгляни-ка, Рибейрак. Как они там разбились на парочки? Это просто трогательно. Их можно принять за Евреала с Нисом, Дамона с Пифием, Кастора с... Но постой, куда делся Поллукс?» Примечание. Имена этих героев античной мифологии и истории стали синонимами братской дружбы и верности. Юных троянцев Евреала и Ниса, как рассказывает в Энеиде Вергилий, дружба обрекла на смерть. Преданность друг другу двух философов, Дамона и Пифия, или Финтия, они жили в IV веке до нашей эры, так поразила сицилийского тирана Дионисия, осудившего их на смерть, что он отпустил друзей и просил принять его в союз. Боги Диоскуры, братья-близнецы Кастор и Поллукс, греческая полидевка, в античной мифологии считались непревзойденным образцом братской любви. «Поллукс женился», — ответил Антраге, — «а наш Кастор остался без пары». «Чем они там занимаются, по-вашему?» — громко спросил Бюсси, дерзко разглядывая миньонов. «Держу пари», — отозвался Рибейрак, — «они изобретают новый крахмал для воротничков». «Нет, господа», — улыбаясь, ответил Келюс, — «мы изговариваемся отправиться на охоту». «Шутить изволите, сеньор Купидо», — сказал Бюсси. «Для охоты нынче слишком холодно, у вас вся кожа потрескается». «Не беспокойтесь, сударь», — в тон ему ответил Мужерон. «У нас есть теплые перчатки и камзолы наши подбиты мехом». «А, вот это меня устраивает», — заметил Бюсси. «Ну и когда же вы выезжаете? Может быть, даже нынче ночью», — сказал Шомберг. «Никаких может быть. Непременно нынче ночью», — поправил его Мужерон. «В таком случае я должен предупредить короля», — заявил Бюсси. «Что скажет его величество, если завтра при утреннем туалете все его любимцы будут сморкаться, чихать и кашлять?» «Не трудитесь понапрасну, сударь», — сказал Келюс. «Его величеству известно, что мы собираемся охотиться». «На жаворонков, не так ли?» Насмешливо поинтересовался Бюсси, стараясь придать своему голосу как можно более презрительное звучание. «Нет, сударь», — сказал Келюс, — «не на жаворонков, а на кабана. Нам надо во что бы то ни стало раздобыть его голову». «А зверь?» — спросил Дантраге. «Уже поднят», — ответил Шомберг. «Но ведь еще нужно знать, где он пройдет», — сказал Леваро. «Уж мы попытаемся это разузнать», — успокоил его До. «Не желаете ли поохотиться вместе с нами, господин де Бюсси?» «Нет, по правде говоря, я занят. Завтра мне нужно быть у герцога Анжуйского на приеме графа де Монсоро, которому герцог, как вы, наверное, слышали, выхлопотал должность главного ловчего». «Ну, а нынче ночью?» — спросил Келюс. «Сожалею, но и нынче ночью не могу. У меня свидание в одном таинственном доме в Сент-Антуанском предместье». «Ах, вот как!» — воскликнул де Пернон. «Неужели королева Марго инкогнито вернулась в Париж? Ведь, по слухам, господин де Бюсси, вы унаследовали де ла Молю?» «Не стану отнекиваться, но с недавних пор я отказался от этого наследства. И на сей раз речь идет о совсем другой особе». «И эта особа вас ждет в одной из улочек Сент-Антуанского предместья?» — спросил До. «Вот именно. И я даже хочу обратиться к вам за советом, господин де Келюс. Рад вам услужить, хотя я и не принадлежу к судейскому сословию, но все же горжусь тем, что никому еще не давал дурных советов, в особенности друзьям. Говорят, что парижские улицы по ночам небезопасны, а Сент-Антуанское предместье — весьма уединенная часть города. Какую дорогу вы посоветовали бы мне избрать?» «Черт побери», — сказал Келюс, — «луврскому перевозчику непременно придется ждать вас всю ночь до утра, поэтому на вашем месте, сударь, я воспользовался бы маленьким паромом в Преоклерк и спустился бы вниз по реке до угловой башни, затем я пошел бы по набережной до Гран-Шатле и дальше по улице Тиксерандери добрался бы до Сент-Антуанского предместья. Ну а если вам удастся дойти до конца улицы Сент-Антуан и без всяких происшествий миновать Турнельский дворец, то, вероятно, вы живым и невредимым постучитесь в дверь вашего таинственного дома». Примечание. Турнельский дворец известен с конца XIV века. Принадлежал герцогу Берийскому, герцогу Орлеанскому, королям Карлу VII, Людовику XII и Генриху II. Ко времени Генриха III неоднократно перестраивавшийся дворец пришел в упадок и был необитаем. «Благодарю за столь подробное описание дороги. Итак, вы сказали, паром в Преоклерк, угловая башня, набережная до Гран-Шатле, улица Тиксерандери, затем улица Сент-Антуан?» «Будьте уверены, я не сверну с этого пути», — пообещал Бюсси. И, поклонившись пятерым миньонам, он удалился, нарочито громко обратившись к Бальзаку Дантраге. «Решительно с этим народом не о чем толковать, Антраге. Уйдем отсюда». Леваро и Рибейрак со смехом последовали за Бюсси и Дантраге. Удаляясь, вся компания несколько раз оборачивалась назад, словно обсуждая миньонов. Миньоны сохраняли спокойствие, по-видимому, они решили ни на что не обращать внимания. Когда Бюсси вошел в последнюю гостиную, где находилась госпожа де Сен-Люк, ни на минуту не терявшая из виду своего супруга, Сен-Люк многозначительно повел глазами в сторону удалявшегося фаворита герцога Анжуйского. Жанна, чисто женской проницательностью, тут же все поняла. Она догнала Бюсси и преградила ему путь. «О, господин де Бюсси», — сказала Жанна, — «все кругом только и говорят, что о вашем последнем сонете. Уверяют, что он...» «Высмеивает короля?» — спросил Бюсси. «Нет, прославляет королеву. Ах, умоляю, прочтите его мне». «Охотно, сударыня», — сказал Бюсси. И, предложив новобрачную руку, он начал на ходу декламировать свой сонет. Тем временем Сен-Люк незаметно подошел к миньонам, они слушали Келюса. «По таким отметинам зверя легко выследить, и так решено. Угол Турнельского дворца около Сент-Антуанских ворот напротив дворца Сен-Поль». «И прихватить с собой лакея?» — спросил де Пернон. «Никоим образом, но Гаре». «Никоим образом», — возразил Келюс. «Мы пойдем одни, только мы одни будем знать нашу тайну, мы своими руками выполним свой долг. Я ненавижу Бюсси, но я счел бы себя опозоренным, если бы позволил палке лакея прикоснуться к нему. Бюсси — дворянин с головы до ног». «Выйдем вместе, все шестеро», — осведомился Мажерон. «Все пятеро, а не все шестеро», — подал голос Сен-Люк. «Ах да, ведь ты женат». «А мы-то все еще по старой памяти числим тебя холостяком», — воскликнул Шомберг. Сен-Люк прав, — вмешался Де. Пусть он, бедняга, хоть на первую брачную ночь останется с женой. Вы ошибаетесь, господа, — сказал Сен-Люк. Моя жена, безусловно, стоит того, чтобы я остался с ней, но не она меня удерживает, а король. Неужели король? Да, король. Его Величество высказал желание, чтобы я проводил его до Лувра. Молодые люди посмотрели на Сен-Люка с улыбкой, которую наш новобрачный тщетно пытался истолковать. «Чего тебе еще надо?» — сказал Келюс. «Король пылает к тебе столь необыкновенной дружбы, что прямо шагу без тебя ступить не может. К тому же мы вполне обойдемся и без Сен-Люка», — добавил Шомберг. «Оставим же нашего приятеля на попечение его короля и его супруги». «Хм, но ведь мы идем на крупного зверя», — усомнился Депернон. «Ба!» — беззаботно воскликнул Келюс. «Пусть только его выгонят на меня и дадут мне копье, а все остальное я беру на себя». Тут они услышали голос Генриха. Король звал Сен-Люка. «Господа, — сказал новобрачный, — вы слышите, меня зовет король. Счастливой охоты. До встречи». И Сен-Люк покинул общество своих друзей, но вместо того, чтобы поспешить к королю, он проскользнул мимо все еще стоящих шпалерами вдоль стен зрителей и отдыхающих танцоров и подошел к двери, за ручку которой уже взялся Бюсси, удерживаемый юной новобрачной, делавшей все, что было в ее силах, лишь бы не выпустить гостя. «А! Доброй ночи, господин де Сен-Люк», — сказал Бюсси. «Но что случилось? Почему у вас такой взволнованный вид? Неужели и вы решили присоединиться к большой охоте, которую здесь собирают? Такое решение делает честь вашему мужеству, но не вашей галантности». «Сударь», — ответил Сен-Люк, — «вид у меня взволнованный, потому что я искал вас, в самом деле, и боялся, как бы вы ни ушли. Милая Жанна, передайте вашему батюшке, пусть он попробует задержать короля. Мне нужно сказать господину де Бюсси два слова с глазу на глаз». Жанна поторопилась выполнить поручение, она ничего не понимала во всех этих неотложных делах, но покорно подчинялась воле своего мужа, так как чувствовала, что речь идет о чем-то очень важном. «Ну так что вы хотите мне сказать, господин де Сен-Люк?» — осведомился Бюсси. «Я хотел вам сказать, сударь, что парижские улицы нынче опасны, и ежели у вас назначено свидание на сегодняшний вечер, то лучше будет перенести его на завтра. А ежели вы все-таки попадете в окрестности Бастилии, то избегайте Турнельского дворца. Там есть один уголок, в котором могут спрятаться несколько человек. Вот и все, что я хотел вам сказать, господин де Бюсси. У меня и в мыслях нет, что человека подобного вам можно чем-то напугать, боже упаси, но подумайте хорошенько». В эту минуту на весь зал раздался жалобный вопль Шико. «Сен-Люк, мой маленький Сен-Люк, что с тобой? Зачем ты прячешься? Ведь ты видишь, я жду тебя и без тебя не хочу возвращаться в Лувр». «Я здесь, государь», — крикнул в ответ Сен-Люк, устремляясь на голос Шута. Рядом с Шико стоял Генрих III. Паш уже подавал ему тяжелый плащ на горностаевом меху, другой паш держал наготове длинные до локтей перчатки, а третий — бархатную маску на атласной подкладке. «Государь», — обратился Сен-Люк одновременно к обоим Генрихам, — «я буду иметь честь сопровождать вас с факелом до носилок». «Нет», — ответил король, — «Шико едет в одну сторону, я в другую. Эти бездельники, твои друзья, отправились куда-то провожать Масленицу и предоставили мне возвращаться в Лувр в одиночестве. Я на них надеялся, а они меня безбожно подвели. Теперь тебе ясно, ты не можешь допустить, чтобы я уехал отсюда один. Ты мужчина степенный, женатый, тебе и подобает доставить меня к королеве». «Пошли, дружище, пошли. Эй, коня господину Сен-Люку. Впрочем, нет, зачем тебе конь? Мои носилки достаточно вместительны, в них найдется место для двоих». Жанна де Бриссак не упустила ни звука из этого разговора. Она хотела заговорить, сказать Сен-Люку хотя бы одно слово, предупредить отца о том, что король увозит ее мужа, но Сен-Люк, приложив палец к губам, приказал ей молчать и держаться тише воды ниже травы. «Черт возьми», — сказал про себя Сен-Люк, — «теперь, когда я улестил Франсуа Анжуйского, не будем ссориться с Генрихом Валуа». «Государь», — продолжал он уже во всеуслышание, — «я готов, я так предан вашему величеству, что по первому зову последую за вами хоть на край света». Тут началась отчаянная суматоха, бесчисленные церемонные приседания и поклоны, и вдруг все разом прекратилось, наступила мертвая тишина. Придворные хотели услышать, что скажет король на прощание Жанне де Бриссак и ее отцу. Король распростился с молодой женщиной и маршалом в самых милостивых выражениях. Потом кони храпели и били копытами во дворе, и в витражах плясали красноватые отблески факелов. Наконец, все придворные французского королевства и все свадебные гости, кто смеясь, кто дрожа от холода, растворились в ночном тумане. Оставшись со своими прислужницами, Жанна вошла в спальню и преклонила колени перед образом особенно чтимого ею святого. Потом она отослала служанок, распорядившись, чтобы к возвращению ее супруга для него был приготовлен легкий ужин, и осталась одна. Маршал де Бриссак проявил еще большую заботу о своем зяте. Он отрядил 6 копейщиков, наказав им дождаться у двери Лувра выхода Сен-Люка и сопровождать его домой. Но спустя 2 часа один из солдат вернулся и сообщил маршалу, что в Лувре закрыли все входы, и начальник караула, запирая последнюю дверь, сказал: «Не торчите здесь попусту, этой ночью больше никто не выйдет из Лувра. Его величество отошел ко сну, и все спят». Маршал передал это известие своей дочери. Жанна объявила, что она очень тревожится, не сможет уснуть и намерена бодрствовать в ожидании своего мужа.